Глава 28. Тайный заговор. Меднобров опять почувствовал навязчивое подергивание век. Раньше он обязательно спросил бы маму, почему. Она всегда и на все знала ответ. Но в последнее время их с матерью отношения были весьма шаткими. Мама ненавидела дядю Чернохвоста и с нетерпением ждала тот прекрасный день, когда он отправится на тот свет. Тем не менее, Меднобров часто играл вместе с ним. Дядя обучал его разным боевым искусствам. Казалось, они были чрезвычайно близки, будто отец и сын. Мать неоднократно напоминала сыну, что дядя двуличный, опасный кот. Их самый заклятый враг. Котенок кивал в знак согласия, но через мгновение забывал все то, с чем соглашался, и все больше сближался с дядей. На самом деле Меднобров никогда не забывал слова матери, но вместе с тем верил и горному духу. Он делал то, что тот ему велел, и чувствовал, что его взгляды стали шире, а жизнь радостнее. А еще он все чаще замечал, что дядя искренне добр к нему. Мама сердилась на него за это, говоря, что он признает злодея своим отцом. Меднобров не мог ничего объяснить, поскольку боялся проболтаться о горном духе. Котенок дал слово, что никому не расскажет об их тайне. В тот день он снова последовал за дядей на склон горы упражняться в кунг-фу. Солнце ярко светило в небе, согревая все вокруг ласковыми лучами. К концу тренировки Меднобров был весь в поту. Он подошел к дереву и увидел, как дядя отвлеченно смотрит вниз с холма. Тогда котенок внезапно подпрыгнул, схватился обеими лапами за толстую ветку дерева и, легко подтянувшись, уселся на нее. Чернохвост опомнился, поднял голову и, улыбаясь, сказал: «Как прекрасна молодость! Я постарел. Если буду прыгать так же, как ты, развалюсь на части. Но ты король, и вовсе не старый, а в самом рассвете сил», — возразил Меднобров. «Увы, я не самый лучший король», — вздохнул Чернохвост. «Я не смог привести королевство к процветанию, народ меня не любит, дикие кошки на границе так и продолжают учинять беспорядки. Всю свою жизнь я только и делаю, что боюсь за свое неустойчивое положение». «Нет, я уверен, что это не так», — горячо воскликнул Меднобров. «Ха-ха, откуда ты знаешь?» — рассмеялся король. «Я вижу, как часто ты находишься в глубокой задумчивости», — ответил молодой кот. «Ты постоянно думаешь о судьбах королевства и его народа». «Ха-ха, а ты подаешь большие надежды», — усмехнулся Чернохвост. «Ты хорошо владеешь кунг-фу, много знаешь и довольно красноречив». «Правда, есть небольшая проблема», — пожаловался Меднобров. «У меня постоянно дергаются веки. Посмотри». Кот спрыгнул с дерева и подошел к дяде. Чернохвост посмотрел на племянника и улыбнулся. «Если дергается левое веко, это к богатству, правое — к беде. Но у тебя дергаются оба, поэтому не знаю». «Понятно. Значит, беда и богатство придут вместе», — хихикнул Меднобров, и они вместе с дядей расхохотались. Вдруг они заметили, что у подножья горы поднялась какая-то суматоха. Чернохвост сказал: «Вот и беда пожаловала. Пойдем посмотрим, что там». Он побежал к подножию горы. Меднобров не отставал, пока они не добрались до скалы, символа власти. Король запрыгнул на скалу и заметил, что к нему горделиво приближается дикий кот. Скрученным в трубку листом бумаги он постучал по скале и произнес: «Мой король направил меня поторопить тебя с отправкой всего того, что ты должен нам передать. У тебя есть 3 дня». Меднобров внимательно посмотрел на дядю. Чернохвост сделал знак лапой дикому коту и ответил: «Разумеется, все будет готово к сроку. Пусть через 3 дня король Шрам встретит груз на границе». Меднобров, наблюдавший эту сцену, гневно махнул лапой, развернулся и ушел. Чернохвост притворился, что ничего не заметил, и отдал приказ. «Хитроус, хорошенько развлеки гостя». Серый кот вышел с отрядом перед скалой, поклонился и ответил «Есть», после чего увел с собой дикого кота. Меднобров сидел на берегу реки и злобно швырял камни в реку. Он смотрел, как его собственное перевернутое отражение исчезает от кругов на воде, а затем снова медленно появляется. Затем он увидел, что рядом с его отражением появилось изображение дяди. Не поворачивая головы, он устремил взгляд вдаль. Дядя тяжело вздохнул. «Эх, ты думаешь, я очень хочу так поступать?» Меднобров резко подскочил. «Если не хочешь, почему не откажешься?» «Откажусь, будет война». «Война так война, было бы кого бояться», — фыркнул племянник. «Не стоит злить короля диких кошек Шрама. Когда-то...» — начал Чернохвост. Он хотел упомянуть своего брата, но осекся и тут же поменял тему. «И кто же посмеет с ним потягаться?» «Я!» — воскликнул Меднобров и ударил себя в грудь. Чернохвост испуганно посмотрел на племянника и долгое время молчал. «Ты не веришь в меня?» — возмутился юный кот. «Дело не в этом», — проговорил Чернохвост и покачал головой. «Я боюсь, что если с тобой что-то случится, мне будет некому оставить королевство». «Разве ты не говорил мне, что мне нет равных в кунг-фу?» — спросил Меднобров. «Почему же ты против, чтобы я выступил против него?» «Шрам тоже является непревзойденным мастером», — проговорил Чернохвост. «Но он уже состарился, а я молод и полон сил», — ответил кот. Глаза Чернохвоста загорелись. Казалось, слова племянника убедили его, но вскоре он снова закачал головой. «Все очень непросто. Мне надо все хорошенько обдумать». Их разговор ни к чему не привел, и Меднобров загрустил. Об этом и с мамой поговорить было нельзя. Она точно будет против этой авантюры. Юный кот предугадывал ее слова. Чернохвост получил по заслугам, это расплата за содеянное. В конце концов он решил пойти к горному духу. Возможно, тот сможет что-нибудь ему посоветовать. Он долго звал его в расщелину, но ответа не последовало. Меднобров не привык сдаваться, поэтому пришел к пещере на следующий день. Однако ни на второй, ни на третий день он не дождался ответа. Тогда кот подумал, что горный дух ушел. Ведь тот говорил, что однажды это обязательно случится. Однако Меднобров был уверен, что дух всегда будет рядом. Он надеялся, что будет приходить и разговаривать с ним, когда ему будет грустно, открывать ему свое сердце. Но дух горы действительно ушел. А в сердце Медноброва появилась пустота. Он долго сидел возле скалы, поглаживая огромный камень, будто именно в него превратился горный дух. В этот момент кот вспомнил его слова, что настоящий мужчина должен быть терпеливым, иметь собственное мнение и действовать в правильном направлении, когда придет время. Меднобров почувствовал прилив сил. Тут же вскочил на лапы и устремился к подножию горы. Чернохвост прибежал в поисках племянника, но путь ему преградила Нежноглазка. Чернохвост взволнованно проговорил. «Мне нужно обсудить с ним кое-что важное». Нежноглазка холодно ответила. «Его нет дома. Тебе лучше поговорить с Хитроусом и не впутывать в свои дела моего сына». «Но я могу поговорить об этом только с ним», — возразил король. «Приходи в другой день», — отрезала белая кошка. «Дело очень серьезное. Куда он, в конце концов, мог уйти?» — допытывался Чернохвост. «Это я у тебя хотела спросить», — рявкнула кошка. В этот момент Меднобров как раз вернулся домой. Увидев, что перед пещерой сгущаются тучи, он молча остановился неподалеку. «Вот ты где», — заметил его Чернохвост. «Пойдем, нам нужно поговорить». Король развернулся и пошел в другую сторону от пещеры Нежноглазки. Меднобров хотел догнать дядю, но услышал голос мамы. Иди домой, пора обедать». Белый кот остановился в нерешительности. Затем глянул на маму и сказал: «Я сейчас вернусь». И сразу же бросился догонять дядю. Спиной он чувствовал, какой у матери разочарованный взгляд, но был тверд в своем решении. Чернохвост привел племянника в свою тайную комнату, запер дверь и только тогда заговорил. «Я принял важное решение. Я начну войну против Шрама». «Прекрасно», — одобрил Меднобров и сжал кулаки. «Чтобы все точно получилось, нам нужно застать их врасплох», — продолжил король. «Ты хочешь, чтобы я подкрался к нему в темноте?» — спросил Меднобров. «Допустим, мы одержим победу таким путем, но это будет нечестно. Я хочу разбить его один на один». Чернохвост отмахнулся. «Это не то, о чем ты подумал. Я подготовлю и погружу всю еду, как обычно. Мы отправим ее на границу и одновременно соберем отборных солдат. Когда мы доберемся до границы, ты неожиданно бросишь ему вызов и объявишь поединок. Дикие кошки не будут готовы к битве, возникнет смятение, а значит, мы легко с ними расправимся». Меднобров поразмыслил немного и сказал: «Мне не по душе идея с заговором. Я хочу, чтобы все было честно». «Это называется план, понимаешь?» — разозлился Чернохвост. Его буквально затрясло от слова «заговор». «Нынешних военных сил королевства недостаточно, чтобы противостоять им. Боюсь, если они выставят против нас все свои силы, закончится это для нас очень плохо». «Что ж, ладно, пусть будет так», — согласился Меднобров, потом задумчиво спросил: «Скажи, а ты принял это решение, посоветовавшись с Хитроусом?» «Это дело касается только нас двоих. О нем знаем только мы. Если мы сможем скрыть наш план от самых близких, то и от Шрама тоже, понимаешь?» Чернохвост пристально посмотрел на племянника. Казалось, тот все понял и усиленно закивал головой. После этого разговора Чернохвост велел Хитроусу подготовить провизию и загрузить в телегу. Он лично отправился отбирать самых лучших солдат, распространяя слух, что продуктов так много, что для большей надежности обоз следует обязательно сопровождать хорошему войску. Настал день, когда все было готово. И дядя с племянником возглавили войска, сопровождавшие провизию к границе. Хитроусу все эти приготовления показались довольно странными. В дороге он постоянно спрашивал у Чернохвоста: «В чем необходимость вести с собой целое войско? Раньше я брал с собой лишь один отряд, и этого было вполне достаточно». Чернохвост каждый раз отмахивался и говорил: «Раньше я не придавал этому достаточного значения. К тому же это непочтительно по отношению к королю Шраму. Отныне я хочу выполнять свои обязательства по договору более торжественно. Что в этом странного?» Хитроус неторопливо улыбнулся и сказал: «Хорошо, пожалуй, так действительно будет правильно». Больше он королю вопросов не задавал. Провизия была успешно доставлена к границе. Дикий кот подбежал к ним и приказал конвоирующему отряду подождать короля под горой. Король Шрам скоро был должен прибыть. Дядя с племянником стояли плечом к плечу и смотрели на далекий горный хребет. Вскоре они заметили облако пыли. Диких кошек было так много, что они заняли весь холм. Меднобров испугался. Почему их так много? Неужели они что-то узнали об их с Чернохвостом замысле? На морде Чернохвоста отразилась тревога. Он прошептал: «Планы меняются, сражения не будет». «Почему? Тебя напугали его войска?» — спросил Меднобров. «О чем вы говорите?» — поинтересовался Хитроус. Однако никто не обратил на него внимания. Тем временем на вершине холма показался Шрам. Меднобров стиснул зубы. Чернохвост слегка наступил ему на лапу и прошептал: «Успокойся, мы прибыли, чтобы доставить еду». Шрам громко рассмеялся и произнес: «Я думал, что моя армия большая, но вижу, что и твоя не так мала. Пришлось задействовать больше солдат ради безопасной доставки провизии». С улыбкой парировал Чернохвост, сложив лапы в знак приветствия. «Хорошо, что ты мне так предан». Покровительственно усмехнулся Шрам. Окинул взглядом продукты и взмахнул лапой. «Принимайте». Несколько диких кошек направились к продуктам, как вдруг Меднобров вытянул лапу вперед и сказал: «Стойте! Я не отдам вам эту еду!» Шрам остолбенел от неожиданности. Он пристально уставился на наглого мальчишку, морду исказила гримаса ярости. Атмосфера накалилась.